Часть вторая. Глава 26. Марго. Понедельник, 8 апреля 2019 года. 8:32. Я стою на верхней ступеньке лестницы у задней двери полицейского управления, прислонившись бедром к перилам. Из заднего кармана у меня торчит копия протокола. Они выпустили меня через дверь, выходящую на задворки, видимо, чтобы не пугать людей видом всякой швали. Одежда вся провоняла. Полицейские забрали ее у меня и дали старый серый спортивный костюм на то время, пока я сидела в камере. Но сегодня утром мне пришлось снова надеть свои вещи, помятые в пятнах засохшего пота. Вспоминаю, как надевала эти вещи в больнице, а потом ходила туда-сюда, борясь с тем, чему стала свидетелем. Доктор Джонс убила мистера Шабира. Я не перестаю об этом думать с тех пор, как она назвала «время смерти». Я наматывала круги по своей камере 2 на 2 метра и все время вспоминала блеск скальпеля, входящего в аорту, хлынувшую из нее кровь. Точно знаю, что это не было случайностью. Она полоснула лезвием намеренно. Доктор Джонс, наверное, уже вошла в операционную с мыслью о том, что убьет Ахмеда Шабира. Но зачем? В переулке нарастает звук мотора, и я замираю на месте, готовясь встретить того, кто приехал меня забирать. Когда я вижу, что это полицейская машина, и она проехала мимо, то вздыхаю с облегчением. Впервые в жизни я рада увидеть копа. Отпуская меня на свободу, полицейский спросил, кому можно позвонить, чтобы меня забрали, и я некоторое время молча смотрела на него, собираясь с духом, чтобы произнести имя. Я и не догадывалась, насколько одинока до этого самого момента. Я не смогла вспомнить никого, кто мог бы меня поддержать. Когда полицейский предложил поехать на автобусе, я выпалила имя в попытке сохранить остатки гордости. И с тех пор жалею, что его назвала. Чистой воды везение, что его номер телефона остался прежним. Я много лет не видела своего брата. Дэмиан вырос и превратился в нашу мамашу. Он ловил каждое ее слово как божественное откровение и шел по жизни с убеждением, что ему все что-то должны, и он может взять что угодно, не оглядываясь на цену. Но в отличие от Ма, у него где-то там есть сердце. По крайней мере, было. «Ты как будто себя описываешь, Мэггот». Я тру лицо ладонями, чувствуя, как пульсирует уставшая кожа. «Нет уж, это другое. Я просто делала все возможное, чтобы вытащить себя из ямы, а Ма последовательно закапывала свою семью все глубже и глубже. Я совсем на них не похожа». Сначала слышу, как подъезжает Дэмиан, и только потом вижу. По переулку разносится, становясь все громче, рык мотора. Из-за угла появляется черный «Мерседес» и с визгом тормозит у лестницы. Мы смотрим друг на друга, слушая урчание мотора под капотом. На нем солнечные очки с линзами, в которых я вижу собственное отражение. Плечи ссутулились от усталости, лицо смертельно бледное. Он коротко кивает мне. Я киваю в ответ и давлю окурок, чувствуя, как колотится в груди сердце. «Блин, Мэггот, от тебя воняет!» — говорит Дэмиан, когда я сажусь рядом с ним. Он трогается с места до того, как я успеваю застегнуть ремень. «Я тоже рада тебя видеть!» Он опускает стекла, чтобы проветрить, и тянется к бардачку. Крышка ударяет меня по коленям. Он достает пачку сигарет и снова закрывает, но я успеваю увидеть внутри пистолет, дуло которого направлено прямо мне в живот. «Где тебя высадить?» «Я остановилась у подруги», — лгу я, застегивая, наконец, ремень. «Конец Лондон-Роуд. Классная тачка. У кого спер?» Он делает резкий поворот. Я цепляюсь за ручку на дверце так сильно, что кровь отливает от пальцев. «Может, я начал хорошо зарабатывать с тех пор, как ты уехала?» Я насмешливо хмыкаю при мысли об этом. «Тот, кто ее перекрашивал, пропустил кусок. Вокруг замка дверь ярко-голубая». Он смеется с сигаретой в зубах, закуривая и не глядя на дорогу. Потом затягивается, и машина наполняется дымом. «У тебя всегда был глаз-алмаз. За что они тебя взяли?» «Кража. Суд через месяц». Он пронзительно присвистывает. «Ты можешь сесть лет на 7, знаешь об этом?» «Ну, это меньше, чем за кражу машины». «Я не такой тупой, меня не поймают». Я закатываю глаза и отворачиваюсь к окну. «Как будто ты раньше никогда не сидел». Я начинаю закипать и понимаю, что мы ругаемся, как в детстве. «Мы не виделись 15 лет, а прошло как будто 15 минут, и мне больно от того, что на самом деле я по нему скучала. Но я ни за что ему этого не скажу. Это даст ему власть надо мной». «Точно не желаешь заскочить домой?» «Домой? Ты все еще живешь в доме Ма?» «Это теперь мой дом», — говорит он. «Нет уж», — говорю я себе, — «я на это не попадусь. Мы не просто так не общались все это время». «Меня ждет подруга». «Меня ждет подруга», — передразнивает он преувеличенно снобским тоном. «Не к парню своему богатому едешь. Ведь ты нас бросила ради него?» «Ты меня кучу лет не видел. Мог бы спросить, как моя работа, что я делала все это время. Но ты можешь только ржать надо мной», — резко говорю я и отворачиваюсь к окну. «И еще удивляешься, почему я домой не заходила?» «Ну ладно, как твоя работа?» Я барабаню пальцами по двери. «Ну давай, ты хотела, чтобы я спросил?» «Меня уволили». Между нами повисает пауза, слышен только шум мотора. Потом я слышу, как он смеется сквозь зубы. Он пытается сдержаться, но только сильнее начинает смеяться. Скоро он уже хохочет вовсю, хлопая ладонью по рулю. Когда я встречаюсь с ним взглядом, по моим губам тоже расплывается улыбка. Он в шутку меня пихает, я уже сама хохочу, пока глаза не наполняются слезами и не начинает болеть живот. Он поворачивает на Лондон-Роуд и останавливается. «Отсюда до моего дома рукой подать». «Я скучал поэтому», — говорит он, и на его лице по-прежнему мелькает улыбка. Я вытираю глаза и стараюсь не начать снова смеяться. На мгновение я забыла об осторожности и захотела его обнять. Вот он, мой старший брат, сидит передо мной. Я откашливаюсь и выпрямляю спину. «Поедем домой», — говорит он. «Поужинаешь с нами». «С нами? Ты что, правда нашел кого-то, кто тебя терпит?» Он не попадается на удочку. «Да ладно тебе! Ты бы не позвонила, если бы не захотела. Тебя могла бы забрать эта твоя подружка. Это просто ужин, и, к твоему сведению, да, я кое-кого нашел. Его зовут Рик, и он тебе реально понравится, если дашь ему шанс». Дэмиан нашел свою любовь и остепенился, а я все это пропустила. Я сама себе удивляюсь. Я всерьез рассматриваю возможность принять приглашение. Нет, не позволяй ему себя заманить. Он один в один Ма. Я опускаю глаза себе на колени и отстегиваю ремень. Спасибо, но у меня планы. Он собирается что-то еще сказать, но стискивает зубы и резко кивает. Ладно. Спасибо, что подвез. Ну да, говорит он, отмахиваясь. Удачи на суде!» Я вылезаю из машины и иду к дому, чувствуя на спине взгляд Дэмиана. Зайдя в подъезд, сразу поворачиваю к лестнице, чтобы не ждать лифта, сдерживая слезы, как будто я снова маленькая девочка. «Пора бы уже вырасти!» — одергиваю я себя, роясь в сумке в поисках ключей. «Нельзя допускать его в свою жизнь. Ему нельзя доверять. Ты же знаешь». Пересекаю лестничную площадку и замираю, заметив записку, приклеенную к двери. «Твои вещи на хранении. Напиши мне, я скажу адрес. Сэнди». Я сдираю записку с двери и перечитываю ее снова и снова, пока до меня не доходит смысл этих слов. Я закрываю лицо ладонями, комкая шуршащую бумажку и чувствуя, как слезы жгут глаза. «Она правда это сделала. Я бездомная. У меня нет работы, нет дома. Что мне теперь делать?» «Подружки нет дома?» Я вздрагиваю от звука его голоса и роняю руки. Дэмиан стоит на верхней ступеньке лестницы, прислонясь к перилам, со своим блондинистым ежиком и темными очками на лбу. Он, видимо, вошел за мной. Его насмешливая улыбка смягчается, когда он видит мои слезы, и я замечаю искру сочувствия в его глазах. «Ну давай, угощу тебя fish and chips». Я стою неподвижно у своей двери, как будто у меня есть другой выбор. Так хорошо, когда, наконец, есть кто-то, кто может о тебе позаботиться. Но я так долго пыталась убежать от прошлого, что все во мне противится тому, чтобы к нему вернуться. Лучше бы мне пойти в какой-нибудь приют для женщин или ночевать на улице. Я снова смотрю на записку. От моих слез на ней расплылись чернила. «У меня нет выбора». Он протягивает мне руку, и я подхожу ближе, хотя каждая клетка моего тела кричит, что нельзя этого делать. Он обнимает меня рукой за плечи и притягивает к себе. «Но сначала ты сходишь в душ, вонючка!» Я смеюсь, шмыгая носом. Мой старший брат обо мне позаботится, и от этого впервые за долгое время я чувствую себя в безопасности. Но по мере того, как мы спускаемся вниз по лестнице, горло мне все сильнее сжимает паника. Стоит мне вернуться назад, и он сделает все возможное, чтобы я больше никогда не смогла уйти.